Наваждение как будто схлынуло, и она отступила в коридор, намереваясь ретироваться так же незаметно, как и проникла в квартиру. Однако соблазн поборол, и она быстро вошла в комнату, постояла секунду-другую около чудесного пейзажа, погладила нежно Тритошу и, уже почти выходя, бросила удивленный взгляд на выросшее за какие-то пару суток ее отсутствие дерево. Рядом с деревом на стуле лежала очень темная, очевидно засвеченная фотография. Она подошла к ней, взяла в руки и вдруг совершенно отчетливо увидела свое улыбающееся лицо. Это было настолько неожиданно, что она, кажется, даже ойкнула. Тут же из ванны послышался громкий всплеск, отплевывание и кашель. Потом на какие-то секунды все стихло, и раздался требовательный мужской голос. «Кто здесь?» Она сунула карточку в карман и замерла в полной неподвижности, сдерживая дыхание. В тот момент музыка закончилась, и другой мужской голос, вкрадчивый и профессиональный, сообщил, что прозвучала вторая часть симфонической поэмы и так далее. То был диктор. Она воспользовалась длинной фразой объявления и быстро выскочила из квартиры, закрыла ее ключом и бросилась стремглав вниз по лестнице. Хлопнув подъездной дверью, немедленно секунды побежала через двор в арку. Мурза, увидев ее, обрадовался необычайно. В буквальном смысле принял в свои объятия и, как минимум, минуту не выпускал, все поглаживая ее по голове, точно малого ребенка. Это была самая длинная минута в ее жизни. Не то чтобы ей было неуютно в этих объятиях, но чувствовалось, что для самого Мурзы они значат намного больше, чем для нее. Между тем, напрасно обнадеживать кого бы то ни было не хотелось. Ей не нужны были трофеи. «Я принесла Мурзилку», — с трудом проговорила она прижатым ртом в широкую грудь Вениамина. Объятия мгновенно ослабли. «Солнышко мое!» Нежность великана смутила ее, хотя нельзя сказать, что была неприятна. Вообще-то она уже начала привыкать к мужским рукам. А, собственно, как еще это можно назвать? Мурза, несмотря на свою очевидную силищу, был весь какой-то очень мягкий. Трудно даже представить, что он способен причинить хоть маломальский физический ущерб. Надо заметить, от него необыкновенно приятно пахло. Даже намека не было на способность этого грузноватого тела производить физиологические запахи. Вениамин был явно лет на 10 моложе Григория Степановича и, судя по всему, намного более заинтересованно относился к противоположному полу. Однако язык бы не повернулся назвать его сияющий восторгом взгляд, обращенный на женщину, похотливым. Конечно, попадая в зону действия этого неравнодушного взгляда, редкая женщина не поведет кокетливо плечиком, но ничего, решительно ничего оскорбительного для себя в нем не обнаружит. Что и говорить, женщины усача любили и даже немножко соперничали за его персональное внимание. Приходили в кафе приодетыми и во всеоружии своих женских чар. Но ни разу еще Мурза не прокололся. Ни одну из своих посетительниц не оскорбил очевидным предпочтением соседки. Вполне вероятно, с каждой из своих поклонниц у него был хотя бы мимолетный романчик, но, видимо, секрет того, что ни одна из брошенных женщин не объявляла Дон Жуану войну, был очень прост. Он никого, собственно говоря, не бросал. Как ему удавалось внушить женщине, что она единственная и неповторимая, останется тайной. Но обнаружить фальшь и намеренное коварство в его системе соблазнения не удалось еще ни одной. Вот и сейчас Мурза смотрел на нее такими нежнейшими глазами, что она невольно почувствовала ответственность за мужское разбитое сердце. «Детка, тебе не стоило надевать это платье», — произнес он трагическим тенором, сняв с нее плащ. Она запаниковала. «Что не так?» Господи, ну и дура! Напялила на себя чужой размер и выглядит теперь, должно быть, как выросший за лето подросток. Она попыталась вернуть плащ, но великан спрятал его за спиной. — Куда? — Сегодня ты у меня в плену. — Даже думать не смей улизнуть. — Найду, посажу на цепь. — Ну-ка, поворотись-ка, дочка. Она, прикрывая вырез руками, развернулась в полоборота, вопросительно глядя на сияющего хозяина. — С ума сойти! — Наповал. — Дорогая моя, мужики тебе сегодня прохода не дадут. Готовься к танцевальному марафону. Хорошо отдохнула? Выспалась? Она весело закивала, вдруг обнаружив, что Мурза напоминает ей того самого воинственного жука из сновидения, который победил ее плевком. Но! Вениамин угрожающе вскинул огромный палец. Если что? Палец превратился в пистолетное дуло, направленное ей в сердце. Убью! Она рассмеялась. «Правда, правда. Я в ревности неуправляем. Вон хоть у Франкенштейна спроси». Она обернулась по направлению указательного пальца. В подвал спускался Григорий Степанович. На голове у него был мотоциклетный шлем. Увидев ее, он приветственно махнул рукой и освободил голову. В этот момент ей показалось, что именно так должен по трапу корабля спускаться к встречающим космонавт. Хотя, разумеется, знать, как именно спускаются и спускаются ли вернувшиеся космонавты, она не могла. Кажется, там все не так торжественно. Почему Франкенштейн? В прошлый раз вы назвали его Скифом, кажется. Скиф — это от фамилии. Скифарев. Редкая фамилия. Впервые такую слышу. Думаю, псевдоним. То есть? Он что, писатель? А черт его знает, кто он. Темная личность. Как это? Вениамин выразительно округлил глаза и замолчал. Она обернулась. Темная личность стояла прямо за ее спиной. Кому кости полируем? Мотоциклист положил шлем на столик и вынул из заднего кармана кожаных штанов пачку явы. «Плетешь интриги, Мурза?» «Имейте в виду, барышня, у этого пакостника одно на уме. Он не успокоится, пока вас в койку не затащит». «Фу, как грубо, Григорий!» «Я ведь знаю. В глубине души ты совсем не такой мерзавец, каким хочешь казаться. Зачем тебе это? Весь этот брутальный мачизм? Кожа, мотоцикл, курево. Я-то знаю. Внутри этой цельнометаллической оболочки ранимая нежная личность. Кофе сделать? Разумеется. И не вздумай халтурить. Обижаешь, Скиф. Ведь когда же я халтурил? Хоть в чем-нибудь. Все, Мурзилка, когда-нибудь бывает впервые. Понравится? Войдешь во вкус. Ну-ну. Не надувайся. Я ведь догадываюсь, за что тебя девушки-то любят. Вениамин, видимо, не умел долго обижаться. При упоминании девушек расцвел шикарной улыбкой. Признайтесь, Гриша, этот сердцеед уже вскружил вам голову, так ведь, так? Да ладно вам, Григорий Степанович. Что вы друга своего смущаете? Вениамин очень привлекательный мужчина, решила она взять под защиту пианиста, но тут же спохватилась. Вы оба очень симпатичные мужчины. Неужели это и впрямь я говорю? Удивлялась она своей неизвестно откуда взявшейся светскости. Последнее время что-то с ней творилось, что-то до сих пор невозможное. Она даже вдруг подумала, что если кому-то из этих двоих взбредет в голову поцеловать ее, у нее просто не будет сил сопротивляться. Не то чтобы она этого желала, но, скажем так, просто не нашла бы в себе силы на решительный отказ. И что самое удивительное, ей страшно хотелось танцевать. А лучших партнеров, чем эти двое внезапно состарившихся подростков, у нее в жизни не было. «Прекратите свой светский тон. Все равно придется сделать выбор. Конечно, у Вениамина есть преимущество. Он моложе лет на 10, артист, популярная личность, не беден. Ты ведь не нуждаешься, а, Мурза? Можно подумать, ты прозябаешь в нищете. Кстати говоря, откуда такие деньжища? Что-то я не припомню, чтобы ты упоминал когда-нибудь свой источник доходов. А ты, случаем, не налоговая полиция? С чего это тебя так чужие доходы заинтересовали? Твоя матушка, женщина чрезвычайно воспитанная, никогда не интересовалась моим кошельком. Моя мать, да будет тебе известно, никогда вообще мужскими кошельками не интересовалась. Она любила мужчин, а не их деньги. А тебя, кретин, она вообще любила неизвестно за что. Тема, которой двое мужчин коснулись, носила явно деликатный характер, и ей стало как-то неловко присутствовать при этом разговоре. Она кашлянула, привлекая к себе внимание. Однако мужчины, видимо, впервые заговорили о той, что навсегда покинула и того, и другого. И, судя по всему, остановить их сейчас могло только что-то исключительное, какой-нибудь катаклизм или внезапно обрушившаяся немота. «Послушай, сынок, вот еще, папашка нашелся, ты сам ей в сыновья годился. Ну, разве что она родила меня в пионерском возрасте, тоже мне, братец. Ах ты, гаденыш!» Мама была не какая-нибудь малолетняя шлюшка. «Вениамин, Вениамин, охолони! Ну что ты завелся сейчас? Ты же прекрасно знаешь, я боготворил Розалию. Это великая женщина. Если бы не она, ты спился бы нахрен. Или сдох от передоза, или... А если бы не ты, Франкенштейн, она бы...» Мурза как-то вдруг весь сморщился, развернулся, махнув рукой, и потопал к бару. Григорий Степанович сидел некоторое время мрачно и курил. Потом вдруг заговорил. «Франкенштейн, потому что меня после аварии собирали, что называется, по частям. Розалия тогда отдала мне почку. Никому и в голову не могло прийти, что вторая у нее уже поражена опухолью. Надо было, конечно, все проверить, сделать УЗИ и все такое, но я бы сдох, если бы все затянулось. Вы любили ее?» Видимо, какое-то оправдание все же требовалось, не то слово. «Я ведь пока с ней был, а это счастье длилось лет 5». Так вот, пока я с ней был, очистился по полной программе. Ни спиртное, ни даже травка не были нужны. Каждый день и без того, как под кайфом. Если бы вы знали, Григорий Степанович, что это была за женщина. Понимаю, нет большей глупости, чем расписывать достоинства одной дамы в присутствии другой. Но к Розалии ревновать бессмысленно. Во-первых, потому что ее уже нет. Во-вторых, потому что она... идеал. Вы ведь, должно быть, представляете ее такой пожилой толстой еврейкой. Конечно, глядя на сына, трудно вообразить что-то противоположное. Однако единственное, что уличает их родство, это, пожалуй, рост. Она, по крайней мере, на голову была выше меня. Крупная, но не толстая, упаси Боже, и немыслимо хороша. Вы хоть стены-то в кафе разглядывали? Фотографии? Да. Конечно, она заметила, что на стенах были какие-то очень интересные черно-белые снимки, но издалека показалось, что это кадры из старых итальянских фильмов. Она встала и направилась к ближайшему портрету. Женщина была из тех, кого, пожалуй, не всякий решится назвать красавицей. Крупные черты лица, глубоко посаженные глаза с тяжелыми веками, копна черных вьющихся волос — в длинных пальцах мундштук с сигаретой, но трудно, глядя на нее, не согласиться с аттестацией старого рокера. Хороша? Она поняла, почему ей пришло в голову сравнение с итальянским неореализмом. Розалия, а это, судя по всему, была именно она, очень напоминала Анну Маньяни, хотя и была, пожалуй, чуть привлекательнее знаменитой итальянки. Может, даже ближе к Сильване Мангано в предпоследней картине Висконти. Она прошлась вдоль стены, интерьеры и пейзажи на снимках были разными, а персонаж все тот же. Удивительно, Но нигде эта женщина, даже когда камера заставала ее врасплох, не улыбалась. И только на одной единственной фотографии Розалия, почему-то страшно похудевшая, в красиво повязанном платке на безупречной формы голове, сидела в глубоком кресле. Она не просто улыбалась, но даже как-то страшно заразительно смеялась в объектив. Это ее последняя фотография. Она обернулась на дрогнувший голос. Мурза протягивал ей чашку с дымящимся кофе. «Скажите, Венечка, а кто делал эти снимки?» «Как кто? Этот мерзавец не сказал вам?» «Удивительная скромность. Он, собственно говоря, и снимал ее. Талантливый сукин сын». «Дело не в том. Конечно, художественные достоинства тут неоспоримы, но... Послушайте, Вениамин, разве вы не видите? Он действительно очень, очень любил ее. Да я, знаете ли, в этом никогда и не сомневался. Что ж тут удивительного? Ее все страшно любили. Ее нельзя было не любить. Но вот с какой стати она так на старости лет воспылала? Вам не стыдно? Мурза, посмотрите мне в глаза. Ваша мама, дурак вы эдакий, была целых 5 лет невероятно счастлива. Да если бы моей маме...» Она споткнулась, понимая, что еще чуть-чуть и разнюнется, как малое дитя. Чашка затряслась в руке, грозя расплескать кофе на мамино платье. Мурза подхватил чашку, поставил на столик и опять обнял ее, приглашая поплакать на своей широкой груди. Она и заплакала, громко, навзрыд, всхлипывая и причитая: «Мамочка, мамочка, мамочка!» А ее обнимали, гладили по спине, по плечам, по голове, приговаривая: «Ну, будет, будет, будет». И сквозь собственные рыдания она слышала 2 мужских голоса — баритон и тенор, объединенные общей задачей. Они утешали ее нежными, ласковыми словами. Наконец она почувствовала, как что-то будто отпустило ее, расслабило тугую пружину, и стало внутри тихо и спокойно, как бывает поздним вечером после оглушительного ливня. Только редкие капли шелестят листвой и звонко шлепают по лужам. Григорий Степанович, как ребенку, вытер ей лицо и заставил высморкаться в большой белоснежный платок. Мурза напоил очень вкусной водой, потом протянул остывший, но по-прежнему ароматный кофе. Она сразу уткнулась в чашку, боясь даже представить, что за вид у нее сейчас. «Может, новый заварить, солнышко?» Мурза хлопотал над ней, как старая заботливая нянька. «Нет!» — она схватила чашку обеими руками, по-прежнему боясь поднять опухшее от слез лицо. «Григорий Степанович, возьмите себя в руки. Если есть такая необходимость, сходите в дамскую комнату. Припудрите носик. А вообще хорошенькую женщину слезы не портят». Никто никогда не называл ее хорошенькой женщиной. Никто никогда не предлагал ей попудрить носик, никто никогда... Но оплакивать собственную участь у нее уже не осталось сил. Она подняла зареванное лицо, посмотрела на смеющуюся рядом женщину и не смогла устоять перед чарами ее такой победительной улыбки, заулыбалась в ответ. — Ну вот! Слава Богу! Наконец-то! Мурза! Я не говорил тебе, что у нее улыбка, как у нашей Розалии. Думаю, вполне можно поверить индусам. Насчет реинкарнации, а? Но Мурза уже шел навстречу первым вечерним гостям, обнимался с кем-то, похлопывая по плечам, отвечал на рукопожатие, шутил, целовал дамам руки, словом, исправно играл роль радушного и гостеприимного хозяина. Не прошло и 1/4 часа, а кафе уже было туго забито посетителями. К столикам приставили дополнительные стулья. На диваны втиснулись самые худощавые, человек по 5-6. Кто-то даже устроился на полу. И только не слишком большая площадка у подиума с роялем оставалась пуста. Любой вечер обязательно заканчивался танцами.